Павел был прав, дерьмо случалось и там, и далеко не всегда происходящее зависело от тех, кто безвинно страдал. Так что вопрос, что же нужно было Богу, повис в воздухе. Впрочем, с тем, что хватит сетовать на Бога и пора подумать, что они могут сделать сами, Стас был согласен. В прошлой жизни он не очень-то уважал тех, кто предпочитал винить всех, кроме себя, в своих же неудачах. Так стоило ли в этом изменять себе сейчас? Таблички надо бы там поставить, повернувшись к Павлу, предложил он. И из чего мы их тут делать будем? Оба оглянулись по сторонам. Подходящего материала в пределах видимости не наблюдалось. Может, из простыней, предложил Стас. Они в каждом доме должны быть. Простыню даже в том состоянии, в котором приходишь в этот мир, вряд ли пропустишь. Хм, а эта идея, согласился Павел, но добавил. Однако, сначала стоит воспользоваться предложением Ксении и осмотреть тут все. Второй раз с одним топором лезть в этот лес мне как-то стрёмно. Предложение было дельным. Этот мир наверняка таил еще много сюрпризов, и хотелось надеяться, что не все из них будут со знаком минус. Окинув взглядом деревушку, направились к противоположному дому. Глава 5. Дом, в который они вошли, размерами на фоне остальных особо не отличался, был, наверное, даже поменьше. Если что-то внешне и отличало его от других, так это широкое крыльцо и отсутствие сеней в принципе. Но вот внутри дома отличия сразу бросались в глаза. Во-первых, весь дом являлся одним большим помещением, и предназначено оно было отнюдь не для проживания. Тут и мебели-то не было. Зато на стенах висели полноразмерные картины каких-то средневековых воителей, а на самом видном месте притягивали взор 7 резных подставок с книгами в богатых переплетах. В дальней стене находилась еще одна дверь, но заглянув в нее, Стас убедился лишь в том, что это был второй выход из дома. В небольшой такой дворик, с надо же, тремя деревянными чучелами у дальней ограды, вернулись к книгам. Книга по центру именовалась «Введение в боевую магию», и это обнадеживало. А вот по сторонам от нее расположились уже более профильные книги с вычурными обложками, но простыми названиями: «Магия воинов», «Магия волшебников», «Чародеев», «Охотников», «Разведчиков», «Целителей». Начали с введения, но уже скоро были вынуждены отказаться от этого занятия. Магия этого мира была не просто набором заклинаний, она делилась на разделы, отличалась способами применения и даже формой заклинаний, но сейчас времени на изучение всех этих премудростей просто не было. С книгами по школам магии все оказалось куда проще, небольшое введение и пяток базовых заклинаний. Переглянулись. Вот так сразу выбирать тот путь, по которому придется идти, возможно, всю жизнь, дело непростое, но и откладывать, тоже не вариант. Первым решился Павел, избрав путь воина. Обучение было простым: выбрал книгу, приложил руку, мысленно согласился изучить данный раздел магии. Чего бы там ни ожидал новоявленный воин, а чудесным сей обряд назвать было сложно. Он просто понял, что знает теперь 5 заклинаний. Ни фанфар, ни светового шоу, ни даже заметных изменений в мироощущении. И это все, как-то растерянно и даже обиженно произнес Павел. Стас даже улыбнулся, видя это по-детски обиженное лицо. Ну кто бы подумал, что в душе этого бородача живет большой ребенок, который до последнего верил в чудо. Впрочем, разве сама магия не чудо? Вторым обряд прошел Стас. Глядя на Павла, чего-то сверхъестественного он уже не ожидал, наверное, поэтому и заметил, что в сумке кое-что добавилось. Бонусом к изучению магии шел инструмент ее использования. Для Стаса, как для чародея, это был посох, а вот Павел не без удивления, и на сей раз приятного, обнаружил у себя сразу и меч, и щит. Чародеем Стас решил стать не без колебаний. Прельщала его еще и школа магов, но у чародеев было одно очень полезное заклинание – оковы плоти. Заклинание было классическим станом из привычных им игр, и сковывало цель на пару секунд. Очень полезное заклинание, как при нападении, так и при бегстве от монстров. Вот оно то и решило исход его метаний. Дополняли его усиливающие группу заклинания благословения, малое лечение, огненный шар и силовой удар, делавшие чародея этаким мастером на все руки. «Ну вот, мы с тобой и стали волшебниками», без особого вдохновения произнес Павел. И Стас был с ним согласен. Было ощущение, что их обманули, слишком просто, слишком обыденно, а хотелось чудо. Впрочем, расстраиваться было рано. Судя по книге «Введение в боевую магию», им многому еще предстояло научиться, а сейчас им авансом дали эту магию пощупать. Что ж, как говорит народная мудрость, на халву и уксус сладкий. Вновь изученные способности сначала опробовали на чучелах, но чучела отнеслись к их попыткам хоть как-то себя проявить индифферентно, так что решили испробовать, каково это уже на себе. Первым начал Стас, мысленно произнес заклинание усиления, прислушался к ощущениям тела, вышло неплохо, в теле появилась легкость и даже мозги вроде как прочистило. А потом, Павел предложил опробовать заклинание провокаций. В играх-то ладно, там это было прописано в коде игры. Вот каково это будет в реальном мире, попробовали. Павел активировал заклинание и тут же получил от Стаса стан. И это хорошо, что только стан. У Стаса в этот момент полыхнуло в мозгу такой яростью, таким желанием убить, что было просто чудом, что он не использовал весь свой запас заклинаний. Благо, вспышка ярости прошла практически сразу. Твою ж мать, да пошли они эти эксперименты. С чувством Павел, едва отмер, выдохнул и приложился к фляжке с водой. «Да ладно», — примирительным тоном произнес Стас, «зато теперь знаем, как работает стан». «Стан, ты, блин, лицо свое в этот момент видел, экспериментатор хренов?» Отрываясь от фляги и все еще никак не успокоившись, вспылил Павел. «Да я вообще думал, что мне хана», и уже успокаиваясь, добавил, что хоть почувствовал. Стас пожал плечами, «убить тебя захотел». «Как, да не знаю я». Даже мыслей за что не было, просто ярость такая. Не найдя подходящего слова, он только развел руками. «Ладно», — отмахнулся Павел, — «разбираться будем потом, а то и вовсе отсюда до вечера не выберемся. А вот так, с бухты-барахты еще поубиваем друг друга. Вечером сядем, разберемся. А сейчас за простынями и в путь». Сказать оказалось проще, чем сделать. Нет, простыни-то они в соседнем доме нашли. Но там же стоял еще и алхимический стол и книги. «Введение в алхимию и трансмутацию. Бытовая алхимия». Пройти мимо такого оказалось непросто. Теперь это был их мир, и взглянуть на его тайны хотелось до жути. Ограничились тем, что, забрав книги, отнесли их Ксении, заодно предупредив девушку о том, что уходит за ограду. Писать на простынях решили сажей, благо вчерашний костер был рядом с деревней, а искать другие красители было долго. Да и висеть этим указателем от силы дня два, пока не найдут что-то более пригодное. С первой полянкой, на которой появились сами, управились быстро. Теперь на кустарнике, привязанная углами, белела простыня с незамысловатым текстом. Все ответы в деревне. Деревня там, стрелочка. В лесу опасно, следует поспешить. Отойдя на центр полянки, Стас оценил творение рук своих, а именно эту простынь расписывал он. Нехитрое произведение народного творчества почему-то напомнило сцену из фильма «12 стульев», где Остап Бендер рисовал сеятеля. «Ну что же, художником мне не быть», — подумал Стас, правда, сильно не огорчился. Сейчас в этом мире им было не до эстетства, им бы тут выжить. По пути ко второй точке появления в этом мире случилось знаменательное событие. Их первое боевое применение магии. Отличился Стас. Первой жертвой стала тетерка, так неудачно решившая пролететь у них над головами. Стан, и птица замерла прямо в воздухе наперекор всем законам физики. Огненный шар, и вот уже бездыханная тушка падает вниз. Однако, произнес Павел, почему-то посматривая на свой меч, а то, гордо начал Стас, но в лесу хрустнула ветка, и он сразу шагнул за воина. Порядок действий они при нападении они выработали еще на выходе из деревни. Павел выходит вперед и чуть левее, использует заклинание провокаций, после чего Стас станет нападающего зверя. Ну а дальше по обстоятельствам, если зверюга крупная, героическое отступление, а если не очень, можно и подраться. Испытать эту тактику пришлось как раз на подходе ко второй полянке. Почти бесшумно из кустов выскочил молодой волк и бросился в атаку. Провокация, стан, проникающий удар клинка воина и тут же рубящий удар. Бой оказался коротким. При этом каждый раз клинок вспыхивал неярким голубым светом. Павлу, видимо, понравилось, и он закрутил головой, в поисках новой жертвы. «Твой старый знакомый?» — поинтересовался Стас. «Да похоже на то», — по привычке почесав бороду, задумчиво согласился Павел. «Если он тоже возрождается, то девчонкам в лес одним не ходить». И это вот, девчонкам резануло. Оба, видимо, вспомнили Марину, и над полянкой повисла неприятная пауза. Без слов двинулись дальше. Стас даже не поинтересовался, выпал ли с волка снова камень-душ, что был в этом мире в роли магической батарейки. Вот с тетерки была только тушка, при этом уже ощипанная. Стас специально, убрав добычу в сумку, вытащил ее обратно. Уж слишком странным ему показалось, что сбитая птица была в оперении, а едва попала в сумку, стала выглядеть как тушка из магазина. От дальнейших приключений Бог миловал, так что уже к полудню возвращались в деревню. Ксению, стоящую у ворот, заприметили еще издали, так что, не сговариваясь, перешли на бег. Выглядела девушка обеспокоенной, и первое, что выпалил Стас, было одно слово: «Марина, нет», — тряхнула головой та, — «с ней все нормально, заперла в доме. Но это касается ее, смотри», — и она развернула перед Стасом книгу. Ничего необычного Стас не увидел. Ну, рисунок растения под названием «Мелисса», ну, надпись под ним, используется для создания сонного зелья. «Ты что, ее усыпить предлагаешь?» Совершенно ничего не понимая, начал Стас, но подбежавший с ним Павел толкнул его в бок: «Дальше читай, дурень. Также используется при приготовлении зелья забвения». «Что?» Стас даже выхватил у Ксении книгу, чтобы перечитать еще раз. В этом мире действительно было зелье забвения, стирающее память за последние сутки. «И мне, пожалуй, с десяток таких», — заглядывая Стасу через плечо, произнес Павел. «Ценная для этого мира штука, особенно если тобой закусил монстр». Нарвавшись на гневный взгляд Стаса, Павел только пожал плечами: «А ты что, думаешь, нас сия долями нет? Это мы тут пока только молодых волчков встречали. А дальше, хватит спорить», — прервала их дискуссию девушка, — «пошли Мелиссу искать. Я одна в лес не пойду. А поможет?» Уже разворачиваясь в сторону леса, с надеждой спросил Стас: «Там же у нее не только воспоминания, но и того». «Поможет», — уверенно произнесла Ксения. «Вы книгу «Введение в алхимию и трансмутацию» хоть глянули?» Получив отрицательный ответ, только покачала головой: «Вы даже не представляете, мальчики, в каком мы мире оказались. Ничего, вернемся, почитайте». Но на попытке узнать, что с этим миром не так, предложила поменьше болтать и больше смотреть по сторонам, а заодно собирать все, что хоть отдаленно напоминает полезные травы. Мелиссу искали долго. Это растение явно не было самым популярным в этих лесах, зато часто попадались самые неожиданные для совместного произрастания растения. Сейчас, когда смотрели не только по сторонам, а преимущественно под ноги, окрестности деревни просто радовали обилием полезных растений. Были тут и грибы, и ягоды, лен, встретились даже несколько кустов хлопка, росших в совершенно, казалось бы, нетипичных для этого растения их условиях. Да и собирать их было одно удовольствие, еще с книги о бытовой магии они знали: достаточно коснуться нужного предмета и пожелать переместить его в сумку, как он там и оказывался. Наблюдая за всем этим и вспоминая слова Ксении, Стас все сильнее задумывался о том, а не поместил ли их создатель этого мира в компьютерную симуляцию. Он даже к разок подошел к девушке с этим вопросом, но та лишь отрицательно махнула головой: «Нет, вот придем, сам все прочтешь. Это не рассказывать надо, это самому». Мелиссу нашли часа через два и поспешили в деревню. Пока Ксения готовила зелье, парни стояли у нее над душой, наблюдая за таинством этого мира. Впрочем, ничего сверхъестественного она не делала. Растолкла в ступке растение, высыпала содержимое в колбу и, залив водой, поместила колбу во внушительного размера алхимический куб. Кроме этого, расписанного странным узором куба, на столе также присутствовал и перегонный куб. Но, как пояснила Ксения, он предназначался для перегонки сложных реактивов. Это же зелье относилось к разряду простых. Полученным результатом стала мензурка бледно-зеленого цвета. Короткое заклинание, которое девушка наложила на мензурку, зажав ее в кулачке, и вот они все уже направились в дом к Марине. Возглавляла процессию Ксения, она же застыла в дверях, когда в горнице Марины не обнаружилось. Нашли Марину довольно быстро. Кроме большой горницы, в доме еще находилось 4 комнаты с кроватями, не считая кухни. Вот под одной из них, забившуюся в угол, девушку и обнаружил Стас. Марина его не узнала. Скукожившись в дальнем углу, она затравленным волчонком смотрела на парня и судорожными движениями пыталась вжаться в угол еще сильнее. Стас попытался ей улыбнуться через силу, но даже это вышло у него плохо. Позвал остальных. Из-под кровати девушку вытаскивать даже не пытались, просто убрали кровать, ухватив по диагонали, и переставили в другой угол. Как только доступ к ней был свободен, к Марине скользнула Ксения. Присев на корточки, девушка что-то зашептала Марине, но та лишь попыталась отстраниться, явно не понимая, что от нее хотят. И тогда, со словами «Прости меня, милая», Ксения ухватила Марину за волосы, откинула ей голову назад и зубами впилась в нос. Марина вскрикнула, и тут же Ксения залила ей зелье забвения, плотно потом прикрыв рот рукой. Девушка задергалась, пытаясь вырваться, но та держала ее крепко, а убедившись, что напиток проглочен, обхватила ее за плечи, словно убаюкивая, продолжала: «Ну все хорошо, ты сейчас поспишь, и все будет как прежде». Смотреть на все это было страшно. Безумие никогда не бывает веселым. А если ты, пусть и косвенно, к этому причастен? Стас, не выдержав, быстро покинул помещение. Остановился на крыльце, дико хотелось закурить. Вспомнил, что пока искали Мелиссу, ему попались несколько кустов табака. Он еще тогда подумал, что Минздрав бы не одобрил Бога за такие вот подарки. Но тут же стал на его защиту, уж что-что, а смерть от курения им в этом мире не грозила. Достав лист, покрутил его в руках. Лист как лист, зеленый, свежий. Как его сушить, что там с ним потом делать, было совершенно непонятно. И тут он вспомнил, что Ксения говорила о книге «Основы алхимии трансмутации». Быстро спрятав лист, вернулся в комнату. Марина уже уснула, и Павел с Ксюшей уже перенесли ее на кровать. Теперь Ксения сидела у изголовья уснувшей Марины и медленно гладила ее волосы. «Ксения, та книга по алхимии у тебя?» «А, да», и в руках у девушки появился томик «Введение в алхимию и трансмутацию». «А я вот, пожалуй, прогуляюсь, гляну, что нам тут Бог послал, смотря на все это», — произнес Павел и двинулся к выходу. Забрав книжку, Стас ушел в свободную комнату и, поудобнее устроившись на кровати, раскрыл книгу. И только тут его посетила мысль: поспешив с излечением Марины, они совершенно забыли, что не знают, когда она появилась в этом мире. А значит, крайним воспоминанием проснувшейся девушки может быть все что угодно, от последних минут той жизни, до, где они могли находиться сразу после смерти, Стас не представлял. И если честно, был совершенно не уверен, что хочет это знать. Тем, кто уже читал и отслеживает произведение, если не трудно, отпишитесь, не теряется ли динамика при выкладывании частей по одной. Глава 6. Введение в алхимию и трансмутацию. Стас был уверен, что эта книга просто о способах приготовления зелий, но по мере прочтения он постепенно менял свое мнение. Да, в книге рассказывалось о способах трансмутации, но это же многое рассказывало и о самом мире, в котором он теперь жил. Ткань этого мира прилично отличалась от привычной нам материи, если не сказать больше, но именно это позволяло этому миру обладать магией. Это человечество, едва изобретя компьютер, почему-то решило, что наш мир может быть просто виртуальной реальностью. Но создатель этого мира обладал куда большими познаниями и возможностями, и подделка под реальность ему была не нужна. Он создал собственную реальность, удобную, гармоничную, абсолютно аутентичную естественному миру, и при этом гибкую, подвластную любым изменениям по воле создателя. Этот мир был словно холст, на котором он, как художник, мог творить все, что захочет. В этом, поистине необычном мире, для того, чтобы получить поросенка в яблоках, не нужно было выращивать поросенка, и убивать его потом, тоже было не нужно, как не нужно было выращивать и яблоки. Достаточно было уметь сформировать соответствующую матрицу и наполнить ее энергией. Вот только знаний, как ее формировать, у них не было. Вместо этого, им предлагались готовые шаблоны, для использования которых требовались исходные элементы. Об этом, собственно, и была эта книга. И, помня о первопричине, по которой он обратился к Ксении, Стас достал лист табака. «Ну что же, никому не обращаясь», — произнес он, — «трансмутация, говоришь? Попробуем». Теперь, несколько больше зная об устройстве этого мира, ему не терпелось проверить новые знания на практике. Уж слишком заманчивыми вырисовывались перспективы. Первым делом Стас пошел на кухню. Кухня в этом доме была странная, в ней было ни печи, ни плиты и вообще ничего похожего на этот безусловный атрибут кухни. Зато на самом видном месте стоял поднос, накрытый высокой полукруглой крышкой, называемый обычно клош от французского «колокол». На него Стас обратил внимание еще при первом осмотре, но разбираться тогда не было времени. Теперь это чудо местной кулинарии стало куда понятнее. И в предвкушении, потирая руки, Стас принялся изучать лежащую тут же книгу по кулинарии. Первые страницы книги были инструкцией по использованию находящихся тут приборов. Самым интересным из них был как раз этот клош, а по сути, универсальный прибор для приготовления всего и в любой форме. Состояло это чудо из подноса с бросающейся в глаза риской и огромного колпака, разделенного на сегменты: варка, тушение, жарка, термическая обработка, сушка, рецепт. Теперь, зная о трансмутации в алхимии, Стас местному столовому прибору не удивлялся. Принцип у него был тот же: положил исходные ингредиенты, выбрал режим, совместив с риской на блюде, и вуаля. Но готовить Стас пока не собирался. Сейчас его куда больше интересовал эксперимент с табаком. Положив лист на блюдо, он выбрал режим сушка, отдал, как и полагается, мысленную команду на исполнение и, дождавшись неяркой вспышки из-под колпака, поднял его. Результатом оказался высушенный коричневый лист. Принюхавшись к знакомому запаху, Стас тут же истолок его в ступке и с удовольствием констатировал: теперь содержащееся в ней крошево воспринималось как табак. Но счастье было недолгим. Уже предвкушая первую затяжку, он понял, что ни бумаги, ни трубки у него нет. Последней попыткой было перемещение табачка в сумку, ведь Стас помнил, как изменилась тетерка после этого действия. Но, увы, табак там оказался уже в кисете, но никак не в виде сигарет. Первая неудача расстроила, и не потому, что сильно хотелось курить, этого как раз-то и не было, просто он так старался, а тут. Но сдаваться было рано. В конечном счете, это была кухня, а бутерброды в сумке заканчивались. Пометуя, что во внутреннем дворе они видели грядки, первым делом направился туда. Чего тут только не росло: пшеница, картофель, несколько видов перца, капуста, кабачки, петрушка и укроп. Были подсолнухи, кукуруза, пара арбузов и тыква. На относительно небольшом огороде произрастало огромное количество растений, но все, лишь по нескольку кустов. Почесав затылок от такого разнообразия и совершенно не представляя, что собирается готовить, Стас прошелся по огороду частым гребнем. Брал все, чаще по одному-два растения, но вот пшеницу и картошку выбрал всю. Сумка на поясе казалась безразмерной, но скоро выяснилось, что вес она, если и купирует, то не полностью. Это пока туда попадали травки да грибы, ее вес почти не увеличивался. Теперь же, когда к ним добавились пара кочанов капусты, несколько десятков картофелин и прочие овощи, вес на поясе начал сказываться довольно прилично. Придерживая сумку рукой и заметно припадая на тот бок, где она находилась, а заодно вспоминая недобрым словом собственную жадность, вернулся на кухню. Благо, тут был сундук. Не холодильник, сундук, но сохранность в нем продуктов гарантировалась самим устройством этого мира. Разгрузился, почувствовав облегчение и не только физическое, но и моральное. Все же, постепенно он становился жителем этого мира. А дальше начались эксперименты. Проштудировав книгу по кулинарии, понял главное: отличия от приготовления продуктов на земле были лишь в способе преобразования. Там картошку надо было варить, чтобы под действием температуры та стала более пригодной для потребления в пищу. Тут нужно было просто залить ее водой, поставить соответствующую фазу в чудо-клоше и все. Преобразование, известное в этом мире как трансмутация, за секунду даст тот же продукт, что получился бы при тепловой обработке. Отличия были только в приготовлении в режиме рецепт. Но это была отдельная статья кулинарии, завязанная на последовательном приготовлении продукта под постоянным контролем и получением в конце свитка, при использовании которого позже можно было просто загрузить все ингредиенты, а все фазы приготовления клош сделает сам. Но на это пока Стас не претендовал. Для радости первооткрывателя ему хватило просто сварить несколько картофелин и посыпать их укропом. Пахло божественно, и даже тот факт, что он забыл предварительно добавить соли, не испортил ему настроение. Следующим на очереди шло приготовление растительного масла. Клош был не единственным прибором на кухне. Если не считать ступки с пестиком и разделочной доски, тут еще был пресс для отжима, и не опробовать его Стас не мог. Переместить семечки подсолнуха из сумки в пресс оказалось делом нехитрым, как и отдать команду на начало процесса. Куда труднее потом было оттирать масло с пола, вылившееся из краника, под который он забыл поставить посуду. Но часть масла он все же сохранил, успев подставить под струйку тарелку. Убедившись, что все работает, Стас решил попробовать куда более приглянувшийся ему рецепт – приготовление пива. Увы, пшеница у него была, а вот солода не было. На огороде он не рос, а среди собранных во время поисков мелиссы растений – его не оказалось. Сходил к Ксении. Та все еще сидела на кровати спящей Марины и читала алхимию. Увы, солода не было и у нее. Возвращаясь, столкнулся с Павлом. Тот уже прошелся по окрестным домам и спешил порадовать остальных своими открытиями. «Тут у нас целый клондайк», — С порога начал он, увидев Стаса. Во всех домах по центральной улице что-нибудь да есть. За домом алхимика ювелирная мастерская, потом кожевенная, а напротив ткацкая. Есть столярный цех, а в самом конце, у ворот, кузница. Так что живем. Там даже каллиграфия есть. Полезная, надо сказать, профессия. Заклинания можно на бумагу переносить, письма писать. Кому? Что кому? Удивился Павел. Письма кому писать? Повторил Стас. Да кому угодно, мы тут, брат, с тобой надолго. Ты этого еще не понял. Вот это, брат, Стасу понравилось больше, чем окончание предложения. Да, они с Пашкой и девчонками были собратьями по несчастью, и любое, даже такое мелкое проявление единения, как это вскользь брошенное, брат, было сейчас на вес золота. Не желая отставать от Пашки, Стас решил порадовать и его, даже не словом, а делом. «Каллиграфия, говоришь?» — хитро прищурился Стас. «Значит, и бумага там есть, а то...» Стас жестом фокусника извлек на свет кисет с табаком, курил на земле. «Было дело, рассматривая кисет», — подтвердил Павел. «Ну, так может за бумагой?» — вопросительно посмотрел Стас. «А что сразу за бумагой?» И тут Павел извлек из сумки лист табака. «Может, попробуем так?» Пошли экспериментировать. Первая попытка оказалась неудачной. Свежий лист никак не хотел оставаться скрученным. Но Павел быстро растер его в руках до состояния тряпочки, а потом скрутил в трубочку, даже не наполняя табаком. «Ну и где ты это сушил?» – поинтересовался он. Стас оперативно познакомил Павла с чудо-прибором на кухне и замер в ожидании результата. Секунда, легкая вспышка под колпаком и на блюде лежала сигара. Однако, протянул Стас, учись, довольный собой улыбнулся Паша. Не желая смотреть на эту довольную рожу, Стас тут же открыл книгу на закладке с пивом и сунул ее под нос Павлу. Пусть тоже помучается мыслью о том, что у них могло бы быть, но, сварил, по-своему поняв жест Стаса, поинтересовался он. Стас лишь покачал головой, хмеля нет, но видя, как расплывается в улыбке физиономия друга, добавил, да ну, еще никогда Стас не готовил с таким энтузиазмом. Впрочем, пивоварением этот процесс было можно назвать лишь с большой натяжкой. Но вот эмоции, особенно когда появилась первая кружка пенного напитка. Вот они были, самыми что ни на есть натуральными. На то, чтобы заготовить пиво на весь имеющийся хмель и накрутить сигар, у них ушло не более получаса. Довольные, с чувством хорошо проделанной работы, они вышли на крыльцо и закурили. Кружечка пива в руке, дымящая сигара, простой деревенский пейзаж на фоне гор. Пожалуй, Стас сейчас был счастлив. По крайней мере, то чувство умиротворения и гармонии с миром, которое поселилось в его душе, легко можно было назвать блаженством. Но тут распахнулась дверь, и Ксения крикнула: «Марина просыпается». Глава 7. В комнату не зашли, вбежали, совершенно не подумав, что могут напугать девушку. И ведь напугали. Видя испуганное выражение лица, сжавшие тельце, Стас даже успел испугаться, что ничего у них не получилось, но ойкнув, Марина вполне нормальным голосом произнесла: «Ребята, а вы кто?» «И я где?» Облегчение почувствовали все, переглянулись. Но в комнате повисла неловкая пауза, как сообщить девушке о тех обстоятельствах, при которых она попала сюда. «Так это, начал Стас, мы тут тебя недалеко нашли. Спала ты, вот, ну и сюда принесли». «Спала?» Девушка осмотрела себя, задумалась, словно что-то вспоминая, а затем закрыла лицо руками. А когда опустила их, на ее лице читались растерянность и боль. «Я умерла, утонула, там на речке. Мы с мамой и сестренкой там купались, а потом меня течением. Я тогда так испугалась, а потом вода, и так хотелось вздохнуть». Она замолчала, но после успокоилась и продолжила. Потом я помню, что оказалась где-то в лесу. Я ничего тогда не понимала, просто шла. Помню, на дорогу вышла, и тогда уже свое имя вспомнила. Сейчас она рассказывала это не им, себе, вслух озвучивая свои воспоминания. А потом я на речку пришла. Там дорога в речку упирается, а моста нет. Стас с Павлом переглянулись. Вот и ответ, что будет, если пойти в другую от деревни сторону. Я там долго сидела, продолжала Марина, а потом дымок вдалеке увидела. Как раз в той стороне, откуда пришла. Ну и пошла туда. Думала, людей найду. Где я? Потом что было, едва не хором выпалили Стас с Ксенией. Потом, Марина растерянно посмотрела на них, не помню, заснула, наверное. Это ничего, такое бывает, присаживаясь на кровать к девушке начала Ксения, переволновалась, вот сознание и отключилось. «Правильно, ребята!» Ребята закивали головами, словно китайские болванчики. Мысль была у всех одна, только бы поверила, только бы не вспомнила о той ужасной ночи. «Пить хочешь?» – спросил Стас, в надежде отвлечь Марину от попыток вспомнить продолжение путешествия по дороге, и достал фляжку. Но увидев, как вздрогнула девушка, при виде этого предмета, перепугался сам. «Дурак, это же та фляга, что она видела на дереве», мысленно кляня себя, и не зная, что дальше делать, он так и застыл с протянутой рукой, а лицо у девушки было действительно перепуганное. «Это он как?» – показывая на него пальцем, проговорила Марина, у него же в руках ничего не было. Вздох облегчения всех троих она вряд ли заметила, так была сосредоточена на непонятном для нее явлении. «А это, Марин, особенности этого мира», – произнесла Ксения, – «тут у нас сумки есть, не совсем простые». «Ага», – дружно кивнув, подтвердили парни, и разом, не сговариваясь, задрали рубахи в этом, ставшем чуть ли не визитной карточкой первого знакомства, жесте. «Ладно, хватит ей тут ваши пивные животики демонстрировать, валите на улицу», махнула рукой Ксения, «дальше я ей сама все объясню». Насчет наличия у него пивного живота Стас бы поспорил, он то как раз был худ и подтянут, но Паша, прихватив его за руку, выволок за дверь. Впрочем, Стас особо и не упирался, тот факт, что у них все получилось, словно камень с души скинул. На душе стало легко и весело, и хотелось прокричать что-нибудь громкое и непристойное, обращаясь куда-то вверх. Но делать он этого не стал, просто достал очередную кружку и пиво и опрокинул ее в себя залпом. Устроившись все там же на улице, снова закурили. Ксения с Мариной появились на крыльце только через полчаса. Марина все еще выглядела несколько растерянной, но по приподнятому настроению Ксении было видно, что все у них в порядке. «Что это вы там пьете?» – поинтересовалась Ксюша. «Пиво. Угостить?» – с готовностью ответил Павел. «И где взяли?» «Так это, местную кулинарию осваиваем. А в этой местной кулинарии есть что-нибудь посущественнее?» «Ну, да, вино есть, но для этого виноград нужен», – внес в разговор свою лепту Стас. «Поесть там что-нибудь есть?» – с саркастической миной уточнила девушка. «Пиво, между прочим, тоже калорийный продукт. Начал, было, Стас, но упершись в тот же полный сарказма взгляд, заткнулся. «Ладно, пойдемте», после небольшой паузы добавил он, «познакомлю вас с чудесами местного сотворения пищи». Настроение у Стаса было действительно великолепным. От выпитого пива в голове немного шумело, выздоровление Марины принесло облегчение и какую-то бесшабашную веселость. А наличие в зрителях двух красивых представительниц противоположного пола будоражило кровь. Так что на кухне он устроил не просто ознакомительную экскурсию, а целое представление с пояснениями и маленькими фокусами. Получалось на удивление неплохо. То ли потому что постарался, то ли потому что сам этот мир был предрасположен к подобным эффектам. Но показывая и рассказывая, умудрился за пару минут сделать салат из тушеных кабачков и выжать томатный сок, теперь уже не на пол, а в глиняный кувшинчик. Салат, к удивлению Стаса, оказался не только съедобным, но и вкусным. Более того, закинутые в глиняную миску порезанные кабачки, лук, помидоры и перчик, после приготовления выглядели в миске сервированными и упорядоченными так, словно это блюдо было из неплохого ресторана. Первая удача подхлестнула кулинарный азарт, и к процессу присоединились остальные. В жизни так бывает, что спонтанные вечеринки бывают куда веселее заранее запланированных. Так и сейчас, перебирая доступные продукты, шутку споря, что и из чего приготовить, подшучивая друг над другом по поводу возможного набора веса, они словно забыли о том, где находится, и что это вообще за мир. Они смеялись, строили друг другу глазки, подшучивали, надеясь уловить в ответах признаки симпатии. Они наслаждались этим вечером. Конечно, каждый из них нет-нет, да вспоминал, где он и как тут оказался, но вслух об этом не говорили, словно боясь вспугнуть ту непринужденную атмосферу веселья и праздника, что пришла за полным тревог днем. Пряча за робкими улыбками свои тревоги и страхи, они начинали жить той нормальной жизнью, с которой расстались еще вчера, но при этом, вполне осознавая, это иной мир, и им тут жить, но также понимая, или, по крайней мере, надеясь, что и здесь они смогут быть счастливыми. Увлекшись, наготовили столько, что скоро занятой оказалась вся посуда. Но они не только готовили, но еще и экспериментировали. Например, что будет с кружкой пива в сумке, если попрыгать, а если при этом еще встать на голову, не разольется? Нет, не разливалось. Более того, горячие блюда оставались такими же горячими и через полчаса, и через час. Веселую и непринужденную атмосферу перенесли с кухни в горницу вместе с блюдами. Усевшись за столом, шутили, наедаясь так, словно пробовали на вместимость свои желудки, а потом, сквозь шум разговора услышали вой. В комнате тут же повисла тишина, и все посмотрели на Марину. Но та лишь удивленно смотрела в ответ, явно не понимая причины такого внимания. Первым вскочил Стас, махнув девчонкам «сидите», лишь кивком головы позвал Павла с собой и устремился на улицу. На пороге остановились. В руках каждого теперь было оружие. Стас кроме посоха достал и топор. Магия, конечно, хорошо, но воткнутый в голову противника за время стана топор как-то надежней. Прислушались. Вой повторился, и зверь был, похоже, недалеко. Пометуя, что случилось вчера после такого вот начала, с замиранием сердца ловили каждый шорох, но криков не было, тишина и опустившаяся на деревню тьма, едва разгоняемая светом луны на небе. «Как думаешь?» – шепотом произнес Павел, «он точно не сможет проникнуть в деревню». «Да не должен, не уверена», и также шепотом ответил Стас, и словно отвечая на их вопрос, чьи-то когти проскрежетали по дереву ворот деревни, а затем воздух наполнил утробный рык, переходящий в заунывный вой. Тоска и разочарование сквозило в нем, а еще обещание. Зверь не нашел свою добычу, но чувствовал ее, и знал, что они рядом. «Валить эту суку надо», до побелевших костяшек пальцев сжимая посох, уже не шепотом произнес Стас. «Валить, или мы тут так и будем трястись от страха каждую ночь». Спорить с ним Павел не стал, лишь напомнил, тут кузница есть, подготовиться надо, завтра и займемся.